нет смысла пытаться исправить свою жизнь, прежде чем прийти ко Христу. Друг, если ты устал так жить, как сейчас, если хочешь перемен в жизни, иди ко Христу. Пусть Он поможет тебе изменить твою жизнь и твой дом. Что нужно сделать? Иисус сказал Никодиму: «Тебе должно родиться свыше». Иисус говорит и тебе, что нужно сделать. «Тебе должно родиться свыше». Как это сделать? Библия говорит, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Ты слышишь Слово Божье сегодня. Ты слышишь Слово Иисуса. Это первый шаг. Второй шаг. Скажи Иисусу, который умер за тебя более 2000 лет назад, и скажи: «Господь Иисус, я грешник. Прости мои грехи, удали ужасное прошлое от моей совести навсегда и дай мне жизнь вечную, дай мне новое начало». Ты знаешь, Библия говорит, что после искреннего покаяния древнее прошло, теперь все новое. Прошлое уничтожено, теперь все новое, новое рождение. Я знаю десятки примеров, как Бог менял жизнь людей после их обращения к Богу. Но таких примеров несравненно больше. Тысячи, сотни тысяч, миллионы, миллиарды людей испытали на себе лично спасительное, исцеляющее действие Духа Святого в своей жизни. Это может случиться и с тобой сегодня. После того, как ты придешь ко Христу, Святой Дух будет пребывать в тебе. И доказательством того, что Дух Святой в тебе, будет то, что ты будешь в жизни производить плод Духа. Твой характер, твои желания, мысли изменятся. В послании Галатам 5:22 записаны качества характера, присущие возрожденным свыше. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Я сейчас буду молиться. Иисус просит тебя: дорогой друг, загляни в свое сердце. Действительно ли ты рожденный свыше христианин? Если есть сомнения в твоем сердце, что ты родился свыше, помолись со мной Христу и убедись, что сегодня ты получил Его. Веруй в Господа Иисуса Христа, друг, и спасешься ты и весь дом твой. Подойди ко Христу в молитве и убедись, что твои грехи прощены. Получи уверенность в том, что ты на пути в небо. Давай вместе помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.